В день отъезда я, как обычно, поужинал с матерью. И уже после чая сказал ей, как бы, между прочим, «Нынче ночью я уезжаю. В Париж». Она сначала не поняла. И тогда я добавил, «Я причинил Франции много бед. Пора загладить вину». Она была матерью солдата и женой повстанца. Она поняла и приняла мой поступок, как и то, что, скорее всего, меня ожидало. И сказала, «Господь, видно, не хочет, чтобы ты погиб от дряхлости. Он определил тебе смерть с мечом в руке». Обняла и перекрестила.